Информационная гигиена. Твой внутренний антивирус. Мы живем в эпоху фейк-ньюс и информационного шума. Каждый день на нас вываливаются тонны информации, и далеко не вся она правдива. Мошенники пользуются этим, создавая фейковые новости, поддельные сайты и фальшивые отзывы. Чтобы не утонуть в этом потоке, нужно развивать в себе критическое мышление. Твой личный антивирус для мозга.